«Оставайтесь на месте. Поднимите руки». Мужчина выстрелил, и вертолет ушел в сторону. Стрелок потерял равновесие и быстро заскользил вниз по склону, гоня перед собой камешки. Отряд полиции в бронежилетах рассредоточился на склоне с восточной стороны сада и преодолел высокую толстую стену с противоположной стороны. Вниз петляла тропинка, спускаясь к кладбищу. Полицейские продвигались медленно, укрываясь за камнями и плющом. В лучах прожекторов и фонариков чередование света и тени, мелькание надгробий и голых ветвей деревьев создавало впечатление, что они рассматривают картину сумасшедшего художника. Часть полицейских залегла за северными воротами. На кладбище негде было укрыться от вооруженных бандитов. Кроме того, существовала опасность задеть своих в этой неразберихе. Один из бандитов выстрелил. Звук выстрела многократно усилился, отразившись от кладбищенской стены и собора оглушительным эхом. Пороховая вспышка выдала его позицию за надгробиями. С вертолета ему снова сделали предупреждение. Находящийся выше по склону полицейский прицелился и выстрелил. Пуля просвистела над головой бандита и, разбив каменную урну, вонзилась в ствол деревца рядом с ним. Полетели щепки. Бандит побежал к мавзолею. С вертолета его захватили лучом прожектора, он развернулся и поднял руку с пистолетом. Почти одновременно раздались три выстрела, мужчина упал. Вспышки света на северном конце сада показали, что действие переместилось туда. Вертолет кружил, ощупывая лучом прожектора могилы внизу. Источник света внизу мигал, перемещался то вниз, то вверх, и вдруг перепуганная сова взлетела и заскользила вниз в темный угол кладбища. Все кинулись в южный конец кладбища, и никто не заметил тень, перемахнувшую через стену. Дезире припала к земле, беззвучно рыдая. Она услышала мягкие шаги и напряглась. Чья-то рука зажала ей рот. Она попыталась кричать. Он оказался сильным. Она слышала его свистящее дыхание. Он держал ее, пока не успокоилось дыхание, поглаживая по волосам. Наконец отпустил, и она повернула к нему лицо. Он был грязный, потный, но при этом казался веселым. — Двигай за мной! — прошептал он. Глава 44. Где Рикмен? Хинчклифф большими шагами поднимался по лестничному маршу на третий этаж, стягивая на ходу пальто. Было половина первого ночи, и он пробыл дома всего полтора часа, когда ему позвонили с сообщением, что Джордан застрелен. Фостер шагал рядом. Народ жался по стенам или скрывался в дверях, избегая встречаться глазами со старшим инспектором. «Он дома?» — задавал вопросы Хинчклифф. «Шляется по улицам?» Его никто не видел рядом с Джорданом. Ли, я должен знать, чтобы исключить возможность его соучастия в преступлении. Можете не принимать его в расчет. Фостер говорил с убежденностью, больше, чем чувствовал сам. Да и нападавших было двое. Добавил он, радуясь, что он хоть чем-то может поддержать доверие к Рикмену. А как насчет братьев Петтерингтонов? Вчера они получили взбучку от Джордана. У них война за влияние. Интересно, что они делали около половины двенадцатого? Хинчклифф задумчиво посмотрел на него. Почему бы тебе это не выяснить? Для того я и пришел в отдел. Кой черт ты притащился сюда, вместо того, чтобы проверить, где Рикмен? Ему понадобилось 10 минут, чтобы поднять Джеффа Рикмена. Фостер просто повис на дверном звонке, пока тот не подошел к двери озадаченный и сосна заторможенный. — Ты озверел, Ли, — ворчал он. — Не знаешь, который час? — Извини, босс. — ответил Фостер, внимательно осматривая Рикмена. — Не думал, что вытащу тебя из постели. — А ты и не вытащил. Рикмен был полностью одет, но помят и растрепан, как будто спал, не раздеваясь. В голове у него будто что-то щелкнуло. Что произошло? — Нашли Наталью? — К сожалению, нет, босс. — Не нашли? —